Глава пятая. Кристины. Не было, нет, да и не будет, пожалуй, на Руси монастырей, похожих друг на друга. Так искренне повелось, еще когда преподобный Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского монашества и основал Киево-Печерский монастырь. Строгая подвижническая жизнь первых печерских иноков так полюбилась многим из лучших и образованных людей государства, что способствовало развитию в народе аскетического духа, выражавшегося в постоянном основании новых монастырей. В своем неотвратимом стремлении к Царству Небесному, отвращаясь от мира земного и греховного, исполненного скорби и печали, страстно верующие в искание подвига уходили прочь от людского сообщества. Славнейшие воины и простые мещане, богатые купцы и знатные бояре, мытари и крестьяне все устремлялись в скиты, пустыни, ибо же сказано: «Глаз вопиющего, в пустыне приготовлю путь Господу». К монахам тянулись жаждущие благословения, напутствия и исцеления. Здесь христиане укреплялись в своей вере. Здесь язычники обращались в христианство. Здесь устраивались первые школы. Сюда приходили известные мастера слова со своими обширными знаниями. Приходили, чтобы учить и учиться. Здесь же писали летописные своды и осмысляли историческое прошлое. Так повелось искренне, что монастыри становились центрами православной культуры, а сами монахи – просветителями Руси. Способствовало этому и то, что монах свободно мог уходить из монастыря, не спрашивая ни у кого согласия, избирал себе уединенное место, строил келью, собирал несколько душ братьев и образовывался новый монастырь со своим уставом и неписанными правилами. Отец Феона, принявший схиму, будучи в довольно зрелом возрасте, смотрел на любой монастырь, в который его посылала судьба, глазами искушенного книжника, увидевшего мир в его естественной простоте и великолепии. Ближе к вечеру, пользуясь предоставленным ему свободным временем, инок обследовал практически всю обитель, которая, к удивлению, оказалась не такой уж и большой. Для полноты картины ему осталось только посмотреть хозяйственный двор, куда он и направил свои стопы, скорее влекомый не любопытством, а привычкой все доводить до конца. Стуча каблуками сапог по деревянной мостовой соборной площади, монах обогнул большой собор Покрова, когда внимание его привлекла маленькая церквушка Николы Угодника, скромно пристроенная к тыльной стороне храма. До ушей Феона донеслись звуки церковной службы, происходившей внутри. Заинтересованный монах прошелся по гульбищу и, поднявшись по трем основательно стертым кирпичным ступеням, вошел в низкую дверь баптистерия. Первый, кто его встретил в притворе церкви, был монастырский келарь, отец Геннадий. Он тихой скороговоркой сообщил, что здесь крестят сына спальника царя, стольника Глеба Морозова. Увидев движение инока в сторону выхода, он добавил, что служба только началась, и отец Феона, если пожелает, может остаться, оказав тем самым честь благородным родителям младенца и самой обители. Феона вежливо поклонился отцу келарю и осмотрелся. Народу в церкви было совсем немного. По непонятной причине Глеб Морозов, один из ближайших друзей царя и богатейшей вельможи государства, не захотел превращать крещение своего первенца в пышное празднество, ограничившись скромным, почти семейным кругом приглашенных. Крестил младенца сам архимандрит Паисий, которому помогали два иеромонаха. Все время, пока шла служба, малыш тихо дремал, посапывая в пеленке из узорчатого дамаска густого гранатового цвета. Его не волновали ни громогласные священники, читающие над ним молитвы, ни стройное хождение с пением вокруг купели. Он просто спал, и уже стало казаться, что он благополучно проспит всю службу. Но как только Паисий трижды окунул его в купель с водой, церковь огласил возмущенный детский плач, более похожий на рык лесного зверя, от которого всех присутствующих заложило уши. — Ничего, — улыбнулся архимандрит, отдав ребенка иеромонахам, которые спешно одели его в кружевную атласную рубаху кремового цвета. — Обычно дети у меня быстро затихают, — самоуверенно заявил он, жестом успокаивая слегка взволнованных родителей. Но Петенька Морозов, только что получивший свое первое христианское имя, ничего похоже не знал о способностях архимандрита Паисия и заливался волшебным по своей силе и мощи ором, даже не собираясь успокаиваться. Пришлось Паисию продолжить службу с плачущим чадом. Архимандрит осторожно принял его от иеромонахов и, выйдя из церкви Николы Чудотворца, направился в Покровский собор, увлекая за собой всех пришедших на церемонию. Паисий прошел с младенцем святой алтарь через царские ворота, перекрестил его у престола и икон и передал отцу прямо перед открытой ракой преподобного Авраамия, приготовленной к предстоящему празднику повторного обретения его мощей. Взволнованный и напряженный Глеб непослушными руками принял своего сына из рук Паисия и аккуратно возложил его плачущего на бледно-голубой, расшитый золотыми крестами хитон, покрывавший мощи. Было ли это чудом или простым совпадением, но Петя, только что заливавшийся горючими слезами, вмиг успокоился и смирно лежал с любопытством, разглядывая край парамана, прикрывавший лицо святого. Наступила почти полная тишина. Присутствующие могли слышать дыхание соседа. — Ну, говори, — тихо подбодрил родственника отец Паисий. Глеб Морозов, сглотнув комок в горле, начал читать осипшим голосом молитву, заученную наизусть. — О преподобный светильник чудотворный Авраамий! Ты отцам, отец, и с дерзновением предстоишь Святой Троице, и молитвой твоей даровал мне это чадо. Ты соблюди его невредимым от всякого навета вражеского, ты осени его молитвами твоими, и тогда, Богом соблюдаем, своими устами воздаст он хвалу Богу и твоими молитвами похвалу и благодарение. Я же всегда к тебе прибегаю, и все упование мое на твое к Богу ходатайство возлагаю. Моли о нас, Святую Троицу единосущную, да подаст нам, его же надеемся. Закончив молитву, Глеб отступил на шаг от раки, а архимандрит высоко поднял младенца, показал всем присутствующим и передал его отцу со словами: прими, сын мой, Богом дарованное тебе чадо. Его же воспитаю в знании закона Божия и благочиния, да будет сей отрок по чаянию твоему. Аминь! — хором произнесли все находившиеся в церкви. На этом таинство крещения было закончено. Шаркая сапогами по деревянному полу, гости степенно направились к выходу. Крестял бы в притворе у иконы покрова Богородицы. Храм очень быстро опустел. Только Пономарь, старый церковный сторож и полдюжины трудников остались наводить здесь порядок. Остальные монахи и светские гости, присутствующие на крестинах, вперемешку отправились в трапезную, беседуя в полголоса, как того требовал монастырский этикет.